Поэт и революционеры. Болью странной, незнакомой, я объят во власти чар. Маркс говорил, что стихи зимней сказки ему особенно дороги еще и тем, что в них Гейн и его политический соратник. Большая радость, когда великий поэт становится воином в великой войне за счастье человечества. Слово оружие, которое не убивает, а исцеляет, об этом говорил Гёте. И если истина вредна, она полезнее обмана, если ранит нас она, поверь, целебна эта рана. Ваша поэма — воплощение такой истины. В этой чудесной зимней сказке наша весенняя правда. Вот новая песня, лучшая песня. Гейне спрашивал, какие именно строфы представляются Марксу явно коммунистическими, он хочет убрать их заблаговременно, чтобы не напугать издателей и цензоров. Но потом он говорил все более серьезно и взволнованно. О коммунизме я еще в прошлом году написал, что это имя самого страшного противника современных буржуазных государств. Но и тогда я не знал, и сейчас я не знаю, когда и чем кончится столкновение. Знаю только, что оно будет ужасным. И я думаю, что именно вы, коммунисты, более всех этого хотите, и смелее всех будете за это сражаться. Сегодня ваши воины еще скрываются по чердакам, в жалких коморках нищеты, но я убежден, коммунизм — это тот мрачный актер, который выходит на сцену в решающую минуту трагедии, чтобы вершить суд и расправу, исполняя веление рока. Современное общество бессильно. Аристократы презирают буржуа едва ли не меньше, чем нищих пролетариев. Все, кто жаждут богатства, презирают богачей. Роялисты, защищавшие бурбонов, были слабы, но верили в святость своих знамен, в свою правоту. А сегодня иные защитники власти и денег, хотя еще и сильны и многочисленны, но уже не верят в своих богов и властителей. У них нет нравственной опоры. Коммунисты, даже погибая, разрушат их твердыни и храмы, как распятый Христос разрушил храм Иерусалима. Все это так. Но я никогда не стану воином ваших легионов, спасителей человечества. Не стану, если даже это сулило мне почетное место в колеснице триумфатора. Потому что эта колесница покатится по трупам, по тысячам, миллионам трупов. Новые мараты должны будут наверстывать упущены. Им понадобятся паровые гильотины. А кто будет командовать в новых конвентах, в комитетах общественного спасения и трибуналах? Ученики Берна и Руге? Сегодняшние крикливые завсегдатые эмигрантских трактиров? Завтра они станут суровыми цензорами, неистовыми жандармами равенства, угрюмыми тюремщиками во имя братства и исполнительными палачами во славу свободы. Здесь, в Париже, полвека назад впервые был провозглашен этот новейший завет — свобода, равенство, братство или смерть, или смерть. Мне остается только последнее. Я верю, что вы огнем и мечом утвердите в жизни тот евангельский завет, который уже столько веков зовется новым, оставаясь мертвой буквой, блаженный, алчущий, блаженный, страждущий, блаженный, нищий духом. Они все заслуживают блаженства. Я люблю устрицы и паштет, но я готов отказаться от них, если узнаю, что это насытит пусть даже меньшее число голодных, чем накормил Христос несколькими булками и селедками. Однако мой дух не может обнищать. Я не могу отказаться от песен, стихов, от книг, от соловьев и роз. А коммунизму из всех песен нужно только «Асайра, сайра, сайра» на фонари аристократов. И книги надобны только бухгалтерские или наставления, как строить железные дороги. И тощих соловьев нужно заменить жирными курами и розой питательной морковью. Слушая негромкую, задыхающуюся от волнения речь Гейне, Маркс несколько раз вскакивал и порывисто ходил по комнате. «Вы не правы? Вы глубоко не правы? еще один пример того, как наивно бывают поэты, даже Гёте. Но сейчас другие времена, другие песни, и вы, именно вы, я верю, должны понять те силы истории, которые оплодотворяют и вашу поэзию. Но ведь я уже все знаю и понимаю, мой дорогой доктор. Я предвижу неизбежные победы новых великих революций. Их свершат голодные пролетарии, которых поведут коммунисты, и они сокрушат всех врагов человечества. Они исполнят заветы Христа и Вольтера, раздавят всех гадин, церковных и светских, уничтожат все неправедные богатства и отменят все незаслуженные привилегии. Все это неизбежно и справедливо, но также неизбежно при этом погибну я, потому что будут уничтожены и мои духовные богатства, и мои привилегии, дарованные музами, будут уничтожены бесцельная, бесполезная красота, искусство, поэзия, все бесцельные, бесполезные игры духа. Это неизбежно, так же, как наступление зимы, которая, уничтожая осеннюю слякоть, заодно губит и последние цветы. Я благоговейно предвижу благородную чистоту снега, верую в добродетельную твердость льда, но сам я, увы, иной цветочной породы, и знаю, что замерзну и не доживу до новой весны. Вы прекрасно говорите. Лир был в каждом вершке король, вы в каждом слове поэт. Однако вы не правы, потому что смешиваете воедино разные явления. Коммунизм и пуританство, старых санкюлотов и новых пролетариев, Марата, Берна и нас. Позвольте мне объяснить. Все прежние революции и в Париже, и в Лондоне, и в Нидерландах были революциями буржуа и мелких буржуа. Разумеется, большинство сражавшихся в армиях Гёзеф и Кромвеля у стен Бастилии, на холмах Вальми и на июльских баррикадах составляли бедняки, плебеи, собственно, народ. Вы же сами писали. Как всегда был обманут народ, сражавшийся за других. Но те революции, к которым готовимся мы, будут совсем иными. Прежние революции изменяли только политические и юридические формы. Сменялись династии, республика заменяла монархию, а парламент обретал больше прав. Но материальные основы общества, земледелие, промыслы, производство всего, чем живут люди, торговля и финансы, оставались по существу неизмененными. Одни собственники богатели, другие разорялись, но бедность, нищета, унижение, непосильный труд оставались уделом огромного большинства. Их судьба не изменялась, либо даже ухудшалась. Безработные и нищие в годы республики, империи и теперь в буржуазной монархии живут часто хуже, чем жили раньше крепостные вилланы. Голодные английские рабочие разбивали машины. Несчастные дети сегодня работают на фабриках цивилизованной Англии. Вы только представьте себе! Там и малыши от 7-8 лет целыми днями, без воздуха, в чаду и в копоти, полуголодные, изнурительно работают за жалкие гроши, ведь они могут лишь завидовать ремесленникам средневековья. Тогда мастера обязаны были кормить подмастерьев и учеников. Да вы, оказывается, романтик, дорогой доктор. Вам по душе блаженные времена Ганса, Сакса и мейстер Зингеров. Не в том дело, что мне по душе, а просто я вижу реальную почву истории, из которой выросли нереальные фантазии романтиков. Они идеализируют феодальное прошлое, потому что не могли противопоставить ничего иного мерзостям буржуазного настоящего. Однако нельзя спасаться от морозов, возрождая осеннюю слякоть, прошлого не вернуть. Мы живем для будущего, и вы ошибаетесь, представляя себе столь мрачно сегодняшних и завтрашних коммунистов. Ни Марат, ни Берны, ни герои конвента, ни крикуны из наших эмигрантских клубов — это не пролетарии и не коммунисты, а мелкие буржуа, родные братья всех филистеров. Пусть они даже враждуют между собой, но классовая природа у них одна — Значит, и психология, и нравы, и отношение к жизни у них сходны, если не тождественны. Было время, когда дворяне-католики беспощадно истребляли дворян-гугенотов, но и те, и другие оставались дворянами, и те, и другие были чужды крестьянам и буржуа. Это отлично понимал умный король Генрих Наваррский, поэтому он стал победителем, королем единого дворянства, королем Франции. А в недавние времена филистры в красных колпаках, не колеблясь, отправляли на гильотину филистров, преданных монархии, и филистров, соперничавших с ними за власть в республике. Но все они были филистрами, чтили собственность и абстрактные права. То унылое доктринерство, которое вам ненавистно в Берне и в Руге, тот слепой фанатизм санкюлотов, пляшущих вокруг гильотины, которого вы так боитесь, дорогой Гейне, это неотъемлемые свойства мелкобуржуазного плебейского радикализма, в чем он ни проявлялся, в реформации, в контрреформации, в революции, в реакции, так было в прошлом, в эпохе буржуазных революций. И сейчас эти свойства присущи значительной части городского плебейства, а значит и очень многим рабочим, и очень многим крестьянам, а мы знаем, что законы, власть, политические формы могут изменяться по разным причинам, но действительно существенное, решающее изменение может быть лишь следствием изменения экономических основ. Все это я слышал уже от сен-симонистов, дорогой Маркс. Они ведь тоже говорят о решающем значении промышленности и требуют прав для четвертого сословия. Со всем этим я согласен. Но я знаю, что предстоящие революции превзойдут по жестокости все прошедшие, и я знаю, что они разрушат все, что я ненавижу, власть богачей и власть аристократов, но я уверен, что они разрушат и все, что я люблю. Поэзию, искусство, беспечное веселье. Нет, это не так. Революционеры прошлых эпох восставали, чтобы утвердить уже сущие, чтобы сохранить собственность. Они изменяли законы, изменяли правительство. Вспомните, и Вильгельм Телли, вожди крестьянской войны, добивались подтверждения древних прав, сохранения, а не разрушения порядка, которому угрожали хищные дворяне. Они взывали к прошлому. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был у них за феодала? А пролетариат совершает революцию, чтобы разрушить все ныне существующие производственные отношения до самой основы, чтобы уничтожить частную собственность на землю, на фабрики, на железные дороги и рудники. И значит, они уничтожают свое же сословие. Поймите, историческое назначение пролетариата в том, что он, упраздняя порядок, основанный на угнетении, вместе с тем упраздняет и себя как класс. Пролетарии, как бы ни были они субъективно заражены филистерским духом своих господ, в силу объективной необходимости будут сражаться за разрушение тех условий, которые порождают филистерство. Понимаю, понимаю. Это очень изящное диалектическое движение мысли. Несколько похоже на славного барона Мюнхгаузена, когда он рассказывал, как сам себя вытаскивал из болота, ухватив себя же за косу. Анфонтен считает, что нового разумного общества можно достичь только с помощью добрых королей и мудрых банкиров, которых мы убедим, что им необходимо отказаться от неограниченных прав собственности, отменить наследование богатств и устраивать ассоциации тружеников. Фурье мечтает примерно так же о райской жизни в фаланстерах. А вы утверждаете, что мир спасут пролетарии, то есть голодные, обездоленные, ожесточенные люди, в огромном большинстве совершенно необразованные и всей своей страшной жизнью лишенные даже тех примитивных нравственных принципов, которые свойственны крестьянам. И вы надеетесь, что они, разрушив государство, захватив, конечно же, разграбив дворцы, музеи, библиотеки, да, пожалуй, даже такие квартиры, как ваша, тут же начнут упразднять себя и превращаться в мудрых, трезвых, любезных обитателей коммунистического рая. И вместо того, чтобы вздернуть меня на ближайшем фонаре за мои легкомысленные вирши, за то, что у меня белые руки бездельника, они наденут на меня венок из лавров и роз, вручат мне золотую лиру, и мы вместе отправимся петь и плясать на празднике свободного разума в парке Тюльри. Маркс хохотал. Хорошо. Но что будет, если мне не понравится, когда какой-нибудь самоупраздненный пролетарий станет слишком по-братски обнимать мою Матильду? Ведь, пожалуй, все-таки вздернут меня на фонарь. Женни смеялась и аплодировала. «Браво, доктор Гейн! Браво! Таких блестящих оппонентов Мавр еще не встречал!» «Да, но это блестящее поэтическое остроумие затемняет прозаическую правду истории. Нет, дорогой Гейн, пролетариат вовсе не похож на барона Мюнхгаузена. Рабочие Германии, Франции и Англии вытянут... уже сейчас вытягивают себя из болот совсем иными способами. Да, вы правы, что большинство из них обездоленные, ожесточенные, невежественные люди. Условия жизни рабочих настолько бесчеловечны, что превышают все виды бесчеловечности прошлого. Да, можно сказать, что в пролетарии человек теряет себя, но зато и сознает эту потерю. Социальная революция пролетариата — это историческая необходимость. Она так же неизбежна, как приливы и отливы. Сен-Симон и Фурье открыли и осмыслили существенные законы развития общества, основы его структуры, но они остались наивными идеалистами, полагая, что можно перестроить это общество только силой логики, здравого смысла, добрых стремлений и благородных идей, что можно переубедить, перевоспитать королей, собственников, эксплуататоров — это столь же реально, как обещание нового Эдема, где лев будет пастись ягненком. Революцию пролетариев нельзя предотвратить, и нельзя предсказать, какие именно конкретные формы она примет, когда именно и по какому поводу начнется, какими будут учреждения тех новых государств, которые вырастут из социальных революций. Фурье рисовал проекты фаланстеров, сочинял учебные программы и расписание трудовых обязанностей. Так же, как и 300 лет назад Томас Мор в своей утопии. Но такие наивные попытки предписать будущее иллюзорны, утопичны. Познание мира, изучение материальных движущих сил истории – позволяет нам понять общие закономерности ее движения и предсказать некоторые общие направления. Так, в координатах Декарта, построив кривую по известным точкам, ее можно продлить, то есть предвидеть, экстраполировать. Но кривые истории более причудливы, чем те, по которым астрономы точно определяют и предсказывают движение звезд и комет. Мы уверены, что пролетарская социальная революция будет величайшим благом для человечества и для всех муз. Нет, ни гибель, ни изгнание сулит она музам, а небывалый рассвет искусств и наук. Революцию будут совершать сотни тысяч бедняков. Конечно, будут среди них и яростные фанатики, и радикальные филистры, но победа революции повлечет за собой конец всяческого фанатизма и всяческого филистерства, потому что исчезнут безудержная роскошь и беспросветная нищета, исчезнут и буржуазии, и пролетариат, не будет наемных рабов, не будет произвола, и, значит, не будет холопства, не будет угнетателей и угнетенных. Но как это может произойти? Из каких сокровищниц вы оплатите такие векселя? Революция — это значит восстание? Бои, баррикады, и значит, убийства, казни. Вы представьте себе только. Рабочих жестоко угнетают. Они измучены, и, как вы сами говорите, обесчеловечены бедностью, унижениями, непосильным трудом. И вот они взялись за оружие. У них ружья, сабли, пушки. Они будут сражаться храбро, яростно, будут убивать, мстить, разрушать. Так почему же от этого должны исчезнуть бесчеловечность и филистерство? Как именно от пороха и крови могут филистры перестать быть филистрами? Да ведь у вас получается примерно как у тех монахов, которые призывали их к крестовым походам. Они обещали, что и самые страшные грешники очистятся, пролив кровь неверных, убивая и грабя ради освобождения гроба Господня. Ваше сравнение, дорогой Гейн, хромает на обе ноги. Во-первых, вовсе не революция сама по себе. Ни баррикады, ни ружья очистят пролетариев от скверны бесчеловечного существования. Революция — необходимое предварительное условие и, разумеется, начало такого очищения. Но главное будет потом, когда на территории завоеванной революции сложатся новые условия жизни, когда укрепится общество без эксплуататоров, без деспотичных правителей, без жандармов и цензоров. Ну, вот, например, вы не раз жаловались, что вам портит здоровье и характер мошенничества издателей и произвол цензуры. После революции в новой свободной Германии, наверное, возникнут кооперативные издательства, управляемые литераторами, а цензоров прогонят к чертям. Но я уверен, что ваше здоровье и ваш характер улучшатся все же не в тот же миг, когда вы узнаете, что Камп и Кот объявили о банкротстве, а бывшие цензоры прилежно работают, скажем, на очистке выгребных ям. Нет, понадобится еще некоторое время, пока вы привыкнете, что можно издавать все, что вы пишете, что вам не нужно больше удирать от кредиторов и высчитывать каждый су, чтобы купить жене новое платье. И тогда постепенно вы станете благостным, как тот добрый бог в ваших стихах, который все булыжники мостовой начинил устрицами и наполнил канавы Рейнвейном. Революции — это только мгновенные взрывы, необходимые, но скоро проходящие периоды исторического развития. Вот поэтому утописты полагают, что можно якобы вовсе обойтись без них, но столь же нелепо видеть в революции цель развития, тогда как она лишь одно из средств прогресса. Культ гильотины, поклонение к штыкам — это революционное филистерство, типичное для французских и немецких мелких буржуа. Это такое же по существу болезненное явление, как культ нищеты. Тот аскетизм революционеров, который приближает их к пуританам и нищенствующим монахам. Современная нищета бедняков, тружеников — это несчастье, с которым революция должна покончить, а не возводить его в добродетель. Это относится и к нищете духовной, которая больше всего пугает вас, дорогой поэт. Вам легче отказаться от хлеба, чем от стихов, от устриц, от соловьев. Так вот, ваше второе... Очень существенное заблуждение в том, что вы отождествляете коммунизм с этим революционно-филистерским аскетизмом, а в рабочем классе видите новых вандалов и гуннов или тех крестоносцев, которые громили театры и музеи Константинополя. Нет, нет и нет. Рабочие уже сейчас тянутся к знаниям, к прекрасному. Мой друг Энгельс живет сейчас в Англии. Он пишет, что именно рабочие наиболее жадно и благодарно воспринимают новейшую литературу и новейшую философию. Там, в университетах, царит затхлая рутина, неизмеримо худшая, чем когда-либо у нас в Бонне или Берлине. Там образованные дворяне и буржуа погрязли в самодовольном полузнании и тупом снобистском невежестве, а они не хотят знать даже лучших своих поэтов — Байрона и Шелли. Они просто не понимают своих самых значительных мыслителей — Бентама и Годвина. Но зато именно рабочие, грамотные люди из низших сословий образуют основную массу читателей не только Байрона и Шелли, но и Дидро, и Прудона, французских и немецких писателей, философов, экономистов. И это закономерно. Им принадлежит будущее. Правда, социальные революции, которые освободят очистит Европу от остатков феодализма и от нового капиталистического рабства, будут, вероятно, кровавыми и жестокими. В приливе стихий, размывающих фундаменты всех бастилий, могут пострадать и храмы искусства. Революции нельзя предотвратить, но можно избежать излишних разрушений, бессмысленных жестокостей, бесполезных жертв. Это зависит уже и от вас. Нужно, чтобы разумные и добросовестные жрецы МУС уже теперь приблизились к революционным пролетариям и вообще к рабочим, помогали им познавать мир, ценить красоту, приобщали их к науке, к поэзии, содействовали их духовному и нравственному воспитанию, чтобы рабочие уже сейчас увидели в них друзей народа. Такие предусмотрительные наставники будущих революционеров могут реально содействовать сохранности Соловьев и Рос, сохранности Лувра с Венерой Миловской, Дрезденского Цвингера с Сикстинской Мадонной, библиотек, театров. Тем самым они приблизят торжество коммунизма, которое принесет всем людям и хлеб, и розы. Мы не будем строить угрюмые казармы фланстеров, не будем создавать государство всеобщей бедности. Мы стремимся к обществу всеобщего богатства. Когда всем людям станут доступны все земные блага, тогда лишь они станут по-настоящему свободны. И тогда вместе с биржами и дворцами монархов исчезнут тюрьмы и казармы. И тогда народы будут славить и почитать не Наполеона, не Ротшильдов, а поэтов, ученых, мыслителей, художников, будут воздвигать храмы и монументы в честь Прометея и Шекспира, во славу Уатта, открывшего движущую силу пара, и Генриха Гейна, создавшего книгу песен и путевые картины. Ах, фрау Маркс, если хотя бы половина, пусть даже треть или четверть коммунистов были подобны вашему мужу, клянусь, я бы стал солдатом их армии. Мне очень хочется, чтобы вы, дорогой доктор, были не только другом нашей семьи, но и нашим соратником. Однако, по-моему, людей, подобных Марксу, вообще больше нет на земле. Он единственный.